Пока не достиг ты в область слез, да то ли сокровенное твое служит еще миру. То есть ты ведешь еще жизнь мирскую, и Божие дело делаешь еще внешним человеком, а внутренний человек твой бесплоден, потому что плод его начинается слезами. Когда достигнешь в область слез, тогда знай, что ум твой вышел из темницы мира сего, поставил ногу свою на стезю нового века и начал обонять воню чудного нового воздуха. Слезы начинают источаться, потому что приблизилось рождение духовного младенца. Общая всех матерь благодать вожделевает таинственно на свет будущего века произвести божественный образ. Но сей чин слез не тот, какой с промежутками бывает у безмолвствующих, иногда при созерцании, иногда при чтении, иногда во время молитвы. Я говорю не о сем чине слез, но о том, какой бывает непрерывно день и ночь. Очи достигшего всею меру уподобляются водному источнику до двух и более лет, а потом приходит он в умерение помыслов. А по умерении помыслов, сколько вмещает отчасти и естество, входит он в тот покой, о котором сказал святый Павел, послание к евреям, глава 4, стих 3. И по сем мирном упокоении ум начинает созерцать тайны. Тогда Дух Святой начинает открывать ему небесные, и вселяется в нем Бог, и воскрешает в нем плод Духа. Но послушай еще. Когда входишь в область умерения помыслов, тогда отъемлется у тебя множество слез, и приходят к тебе слезы в меру и в надлежащее время. Есть три чина, в которых человек преуспевает. Чин новоначальных, чин средний и чин совершенных. Кто в первом чине, у того хотя образ мыслей наклонен к добру, однако движение ума бывает в страстях. Второй чин — есть нечто среднее между состоянием страстным и бесстрастием, и десны и шуи помыслы возбуждаются в человеке одинаково, и не перестает он источать и свет, и тьму. При сем, если прекратит он ненадолго частое чтение божественных писаний и воображение в уме божественных умопредставлений с осторожностью во внешнем, от которой рождается и внутреннее хранение, то увлекается человек в страсти. Если же будет он горячность свою к духовному питать сказанным образом, ища, стремясь, чтением писания, питая благие надежды и удерживая их от уклонения на страну шую, с любовью храня душу свою и к Богу прилепляя с терпением в неутомимой молитве, то Бог отверзит ему, наконец, дверь свою, особенно за его смирение, потому что откровение тайн бывает смиренно мудрым. И се — третий чин. Надежду на Бога предваряет труд для Бога и пролитый в дело не пот. Если веруешь в Бога, то хорошо делаешь, но вера требует дел, и надежда на Бога обнаруживается в злострадании за добродетели. Веруешь ли, что Бог промышляет о тварях своих и всесилен? Да сопровождает же веру твою приличное делание, и тогда услышит тебя Бог. Не старайся в горсти своей удержать ветер, то есть веру без дел. Нередко иной, не зная, идет путем, где есть дикий зверь или убийцы, или что-либо подобное, и вот общий промысел Божий спасает его от вреда, или, замедляя чем-нибудь шествие путника, пока не отойдет в сторону дикий зверь, или заставляя его уклониться с пути какой-либо встречи. Иногда злой змей лежит на пути и невидим, но Бог, не хотя предать человека тому искушению, делает, что змей начинает вдруг шипеть, трогается с места и ползет впереди путника, который, увидев его, принимает предосторожности и спасается. Случается нередко, что падают дом или стена или камень, и там сидит кто-нибудь. И Бог человеколюбно повелевает ангелу удержать падающие, пока не отойдут, или не отозваны будут сидящие там, и едва отойдут они, тотчас попускает пасть, что падало. Все это и подобное сему есть дело Божие промысла, общего и повсюдного. Праведник же имеет над собою особенное, неотлучное промышление. Прочим людям Бог повелел рассудительно распоряжаться делами своими и при Божьем промышлении пользоваться и своим ведением, но праведник вместо ведения стяжал веру, покуя ничего не страшится. Но яко лев, уповая, ходит. И как его постоянное попечение посвящено Богу, так и Бог говорит о нем. «С ним есмь в скорби его, изму его и прославлю его». Долготою дней исполню его и явлю ему спасение мое. Расслабленный и ленивый к делу своему не может иметь такой надежды. Но кто во всем пребывает с Богом, к нему приближается добротою дел своих и очи сердца своего неусыпно устремляет к благодати его, тот может сказать о себе, что сказал божественный Давид: «Исчезусти очи мои, от еже уповать ими на Бога моего». Когда взыщем бегство от мира, тогда ничто столько не отделяет нас от него, не умерщвляет в нас страстей и не оживотворяет нас для духовного, как плач и сердечное с рассуждением болезнования. Но также ничто не делает нас столько сообщниками мира и не удаляет столько от сокровищ премудрости и познания тайн Божьих, как смехотворство и привольности в обращении и парении мыслей. И это есть дело блудного беса. Умоляю уба тебя любовью остерегаться злобы врага, чтобы тебе буесловием не остудить в душе своей горячности любви ко Христу ради тебя, вкусившему желчь на древе крестном, и чтобы враг вместо сладостного оного упражнения и дерзновения пред Богом не стал во время бодрствования твоего наполнять душу твою многими мечтаниями, а во время сна твоего пленять ее нелепыми грезами, зловоние которых не терпят ангелы. Понуждай себя подражать смирению Христову, чтобы возгорелся вскоре огонь, им в тебя вложенный, которым искореняются все движения мира, убивающие нового человека и оскверняющие дворы святого и всемогущего Господа. Ибо осмеливаюсь сказать со святым Павлом, что мы — храм Божий. Посему, как чист сам Бог, очистим храм Его, чтобы Он возжелал вселиться в Нем, и как сам Он свят, осветим и храм Его, украсим Его всякими добрыми и честными делами, а благоухаем Его благоуханием покоя воли Божией, чистою и сердечной молитвою. Тогда облако славы Его преосенит душу, и свет величия Его воссияет внутри сердца. Человек многопопечительный не может быть безмолвным, потому что множество дел расточают его тишину и безмолвие, хотя бы и не хотел. Иноку должно поставить себя пред лицом Божьим и всегда возводить око свое к Богу, если он истинно хочет охранять ум свой, отклонять вкрадывающиеся в него чуждые движения и в тишине помышлений различать входящее и исходящее. Без освобождения от забот не ищи света в душе своей и тишины и безмолвия при распущенности чувств твоих. Без непрестанной молитвы невозможно приблизиться к Богу. После же труда молитвенного возложение на ум нового попечения производит расточение мыслей. Слезы, ударение себя в грудь во время молитвы и пламенное усердие к продолжению молитвы пробуждают в сердце горячность сладости слез, и сердце с похвальной восторженностью воспаряет к Богу, взывая: «Возжада душа моя к Тебе, Богу крепкому и живому, когда приду и явлюся лицу Твоему». Кто пил от вина сего и потом лишился оного, тот один знает, в каком жалком состоянии оставлен он и что отнято у него по причине расслабления его. Как вредны для живущих на безмолвии встреча с людьми и беседа с ними, как сильный град, внезапно не спадши на древесные плоды, обивает их и уничтожает, так свидания с людьми, хотя бы кратковременные, обивают цветы добродетелей, только что расцветшие и роскошно увенчавшие собой стебель души, насажденный при исходящих вод покаяния. Как сильный иней, покрыв собою едва возникшую из земли зелень, пожигает ее, так и свидание с людьми пожигает корень ума, начавший производить из себя злак добродетелей. Как человек благородный и почтенный, когда упьется, забывает свое благородство и подвергается осмеянию за чуждые помыслы, входящие от вина, так и целомудрие души возмущается лицезрением людей и беседою с ними. Человек забывает свою осторожность, в мысли у него изглаждается намерение воли его и искореняется основание к похвальному устройству жизни.